Орден Святого Андрея Первозванного. Первый российский орден, учрежденный императором Петром I, оставался высшей наградой Российской империи до 1917 года. Орден был выполнен в виде косого креста, покрытого синей эмалью, с распятым на нем святым апостолом Андреем. Орден носили на широкой голубой ленте, перекинутой через правое плечо, а в особо торжественных случаях на грудь вешали специальную фигурную, покрытую разноцветными эмалями золотую цепь с орденом. Восьмиконечная серебряная звезда, полагавшаяся к ордену, крепилась на левой стороне груди. Орден святого апостола Андрея Первозванного Петр I учредил 30 ноября 1699 года, вскоре после поездки Великого посольства в 1697-1698 годах в Западную Европу. Император побывал тогда в Голландии, Англии, встречался с монархами, со знатью, видел их дорогие награды, надеваемые в особо торжественных случаях. Звезды, усыпанные бриллиантами, золотые цепи на груди, цветные ленты — все эти блестящие знаки отличия свидетельствовали не только о высоких заслугах лица, отмеченных лично монархом, но и о великой милости к нему. И русскому государю захотелось иметь такие же державные, яркие и ценные ордена. В России такой высокой награды, достойной выделить людей, деяния которых принесли ощутимую пользу Отечеству, еще не было. Петр хотел, чтобы первый орден России стал образцом ювелирного искусства и чтобы награжденный мог гордиться им. Выбор на святого Андрея пал не случайно. Он был первый из учеников, кого Иисус Христос выделил и подозвал к себе. Это был верный христианскому учению апостол. Он много сделал для распространения нового вероучения, побывал в землях будущей Руси, в местах будущего города Новгорода, где воздвиг крест на берегу реки Волхов, плавал к острову Валаам. По местному преданию, святой установил на острове каменный крест и истребил капище языческих богов Велеса и Перуна, самих язычников обратил в христианство. Он вернулся в Рим, проповедовал в Ахайской земле, а смерть принял, как Иисус Христос, распятым на кресте. В 70-м году, во времена правления римского императора Нерона, начались гонения на христиан. Глава ахайского города Патры, где проповедовал Андрей, приказал схватить апостола. Он требовал от него отречения. Андрей не согласился. И в наказание его распяли на косом кресте. Чтобы упрямому проповеднику выпало больше страданий, крест вместе с ним перевернули, поставили вверх ногами. К ордену полагалась восьмиконечная серебряная звезда с круглым медальоном в центре, где помещается крест со святым Андреем, а вокруг была надпись «За веру и верность». Но у этого ордена особенность. Крест, на котором распят святой Андрей, поставлен вверх головой. При императоре Павле I крест заменили на двуглавого орла. И в дальнейшем орден претерпевал некоторые изменения. В первом проекте его устава, составленном при непосредственном участии Петра I, говорилось, за какие заслуги должен награждаться человек. Воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям. Далее определялась категория достойных лиц, которым могла вручаться эта высокая награда. Эти люди должны были иметь, как минимум, графский или княжеский титул, звание сенатора, министра, посла, либо генеральский или адмиральский чин. Орденом могли быть награждены губернаторы, которые, по меньшей мере, в течение 10 лет оказывали полезные и верные услуги России. Кроме того, награждаемые не должны были иметь телесных недостатков, и их возраст должен быть старше 25 лет. И при всем при этом, каждый должен был иметь приличное состояние. Но случались и исключения. Первым кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного стал один из ближайших соратников императора Федор Алексеевич Головин, который многое сделал для организации морского дела в России, был дипломатом, приглашал иностранных офицеров и мастеров для строительства кораблей, возглавлял созданный Петром приказ воинских морских дел. Вторым человеком, удостоившимся этой высокой награды в 1700 году, был украинский гетман Мазепа. Петр I лично повесил ему на грудь ценный орден. Русский император полагал, что Иван Мазепа служил ему верой и правдой и готов оказать всяческую помощь в борьбе против поляков и шведского короля Карла XII. Но он очень ошибался, когда верил льстивым заверениям украинского гетмана. Мазепа говорил о своей верности, а сам тайно вел переговоры о присоединении своих казацких войск к Карлу, что впоследствии и сделал. И чтобы его воинов отличали от русских солдат, велел на пике прицепить желтые и голубые полоски, цвета шведского флага. Мазепе удалось избежать наказания. За предательство Петр в 1708 году лишил его награды и велел изготовить для него символическую награду — 12-фунтовую медаль с надписью «Треклят сын погибельный Иуда, еже за сребролюбие давится». Сам Петр удостоился ордена святого апостола Андрея Первозванного под номером 6 в 1703 году за то, что лично руководил взятием двух шведских боевых судов в устье Невы. Награду царю, имевшему официальный военный чин капитана, вручал первый андреевский кавалер Головин. За участие в этом бою такую же награду получил будущий князь, сподвижник Петра, бывший тогда бомбардирским поручиком Меньшиков. До начала царствования императора Павла I кавалерами этого ордена стал 231 человек. Среди них такие выдающиеся отечественные полководцы, как Румянцев, Суворов, государственные деятели Апраксин, Потемкин. Император Павел I в день своего коронования, 5 апреля 1797 года, подписал особое установление, ставшее первым официальным статусом ордена святого апостола Андрея Первозванного. В нем имелось конкретное описание орденского костюма для андреевских кавалеров, который полагалось носить по особо торжественным случаям. В царствование императора Александра I орденом святого апостола Андрея Первозванного был награжден Наполеон Бонапарт. Он был удостоен этой награды в 1807 году за ратификацию Тильзитского мира между Россией и Францией. Среди знаменитых иностранцев, награжденных этим орденом, был английский полководец герцог Веллингтон. После февральской революции 1917 года временное правительство внесло некоторые изменения во внешний вид ордена. С него убрали некоторые монархические символы, например, короны, и заменили царского орла на республиканского без корон. Но награждений в 1917 году этим орденом не было ни одного. Всего же в Российской империи этой награды удостоилось около 1000 человек. В 1998 году орден святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен, и теперь он является высшей наградой Российской Федерации.